Хор. Царь. Он давно все то же повторяет, что будто пользу принесет Афинам. Фесей. Кто ж благосклонностью такого мужа пренебрежет? Во-первых, не погаснет вовек очаг взаимной нашей дружбы. Затем к богиням он пришел молящий. На благо всей стране моей и мне. Нет. Милости его я не отвергну. У нас в стране я старца поселю. Коль здесь приятно гостю для охраны, побудьте с ним, или пусть идет со мной. Чего желаешь, сам реши, Эдип, а я с тобой заранее согласен. Эдип. Будь благ, о Зевс, ко всем ему подобным. Чего же хочешь ты? Ко мне пойдем? Когда б я мог. Но здесь, на этом месте, что будет здесь? На все согласен я. Здесь победить я должен тех, кем изгнан. Нам дар великий. Жизнь твоя у нас. Но только твердо слово соблюдай. Доверься мне, я не предам тебя. Ты не бесчестный. Клятвы мне не надо. Она тебе не больше даст, чем слово. Что ж ты предпримешь? Что страшит тебя? Они придут. Об этом не тревожься. Меня покинув, не учи меня. Страшусь невольно. Нет, я не страшусь. Угроз не знаешь. Знаю, что никто мне, вопреки, не уведет тебя. Словами часто угрожают в гневе, но это крик пустой. Вернется разум, и вздорные угрозы отпадут. Пускай твердят заносчиво они про твой увод. Покажется им, верь, нелегкой переправа бурным морем. Совет тебе. И без моих решений спокоен будь, поскольку послан Фебом. Я ухожу, но именем моим, хранимый здесь, ни в чем не пострадаешь. Уходят.